Глава 24. Как мы добирались до городка, вспоминать не хотелось. Любые воспоминания сразу же вытеснял трупный запах, которым дженерики пропитались будто насквозь. Прятались в горе трупов, пока ждали транспортник. Потом тряслись в нем, заваленные со всех сторон. Вся эта труха со слипшимся подмерзшим мясом и торчащим во все стороны костями до сих пор стояла перед глазами. Постоянные вопросы Гана, что из того, что обтекает нас со всех сторон, является наиболее ценным трофеем, по-прежнему звучали в ушах. Он мне чуть ли не под визор умудрился чей-то глаз подсунуть. Трофейщик недоделанный. Бррр. Не хотел же вспоминать. Главное, что фоггеры нас не заметили. Они действовали довольно грубо, управляя роботизированными погрузчиками удаленно. Пользуясь этим, мы не только незаметно проникли в кузов с грузом, но и незаметно высадились десантом в ключевых точках. План был простой. Тень занимает вышку и обеспечивает снайперскую поддержку. Вирус сначала взламывает местную сеть, чтобы все обесточить, а потом пробирается к гаражам, пытаясь добыть нам транспорт. Мы с Ганом идем искать заначку. Если что, он задержит противника, а я постараюсь по-быстрому собрать Скайкрафт. Дальше по обстоятельствам. Либо уходим тем же путем, что и пришли, либо идем на прорыв, стараясь максимально оторваться от погони и взрывая за собой все, что только можно. Мы заранее попрощались. Не совсем мы, а наши дженерики. Понимали, что не все смогут выбраться, а геройствовать ради железяк точно смысла нет. Собственно, тень сразу попрощалась, планируя заминировать подступы к вышке. Как и Ган, который поставил себе цель неплохо так повеселиться. Тень покинула наш транспорт первый, соскочив неподалеку от местной вышки связи. Потом мы с Ганом спрыгнули в длинный сугроб под стеной нужного нам здания, трехэтажного особняка, чем-то похожего на дворец культуры или дом офицеров из моего детства. А потом и вирус отчитался, что пересек почти весь поселок и теперь пробирается обратно. Осталось дождаться его команды, а заодно, может, и Сортс успеет добраться своим ходом. Две штуки наш хакер все-таки завел. Внутри здания были фоггеры. Это уже даже без сканера понятно. Одна из створок двери приоткрылась, и поверх наметенного сугроба удалось частично рассмотреть большой холл с колоннами и стойкой регистрации. Потухшие плазмы на стене и элементы декора в стиле Северкрафта. Гигантский логотип под потолком и скульптуры из Астериуса по бокам от стойки. Они изображали инженерных дроидов-шахтеров. Практически передовики производства. По плану здания, по углам за стойкой, имелись лестницы, ведущие как вверх, так и вниз. Нам требовалось спуститься на минус первый уровень и пройти в дальний кабинет за складами и техническими блоками. Альтернативный проход вел через второй этаж. Где-то с другой стороны здания находились еще лестницы. Какой из вариантов выбрать, я еще не решил. Первым делом следовало преодолеть холл с местными фоггерами-вахтерами. Двое возились с компьютерами за стойкой регистрации, и еще четверо шарились между колоннами. Возможности незаметно пройти мимо них у меня не было, как и снаружи сразу пролезть на второй этаж. «На позиции», — раздался голос тени в рации. «Не высовывайтесь, к вам патруль едет. Сейчас повернут из-за угла. Отработать по ним?» «Жди. Вирус, ты как?» «Подключаюсь уже», — ответил хакер. «Тоже на патруль нарвался. Пришлось ждать. 20 секунд». «Принял. Ждем отмашку. Тень, сразу же работай». «Куда там отмахиваться? Результат моей работы вы сразу заметите. Ха-ха!» Хохотнул вирус, но при этом ровно через 15 секунд выдал довольным голосом. «Да будет тьма!» На этих словах и в момент практически полного блэкаута мы с Ганом рванули в здание. За спиной послышался звук выстрела, звон разбитого стекла и гулкий стук вильнувшего в стену транспортника. Впереди громыхнула светошумовая граната, брошенная Ганом, и, на секундочку застыв по бокам от дверей, мы заскочили внутрь. Сразу же врубили подствольные фонари и открыли огонь на подавление. Ган, словно какой-то терминатор, застыл на входе, заливая все даркроном. Фоггер, колонна, фоггер, стойка, плазма в дребезги, звонки, уходящие в ультразвук, рикошета от статуй. Снова фоггер. Я быстрее него отстрелял магазин и, метнув гранату за стойку, сиганул к автомату, стоящему у одной из лестниц, на боку которого был изображен черно-белый пауэрбанк. Сбил его и завалился за ним, перезарядился, высунулся и снова открыл огонь по фоггеру, торчащему из-за колонны. «Да, Даркрону было далеко до Скайкрафта. Примерно 1:3. Там, где скайкрафтовая пуля уже бы нашла себе выход, пролетев насквозь, Даркроновых нужно было минимум 3. Первая лишь оставила скол и небольшую трещину в визоре Фоггера. Вторая его разбила. И только третья вошла вглубь шлема, раскрошив жизненно важные органы. Принцип «одна пуля, один труп» здесь не работал. Но огневое подавление шло на ура. Я бросил еще одну гранату, разорвавшуюся прямо на колонне. Выбил здоровенный бетонный кусок, забрызгав все осколками и подняв облако пыли. На ногах еще оставалось 2 Фоггера. Один за стойкой, второй за статуей. Но сканер уже будто ветрянкой заболел, покрывшись красными маркерами. «Алекс, беги! Я справлюсь!» — крикнул Ган. Он как раз к тому времени перезарядился и выдал короткую очередь. Потом перебежал за целую колонну. В ответ тут же прилетели очереди из скайкрафтовых пуль, раскрошив то место, за которым он только что прятался. «Алекс, давай! Прикрою!» Еще раз крикнул Ган и еще раз переместился, оттягивая Фоггеров на свою сторону. «Парни, к вам еще едут! Много! Всех не завалю!» Донеслось от тени. «Черти меня уже пытаются блокировать! Я помогу!» Это уже вирус. После его слов со стороны шахты раздался взрыв, а потом пулеметная очередь. «Сорцы открывают нам новый фронт!» Я бросился к стене и, прячась за еще одним рядом статуи каких-то видных деятелей Северкрафта, побежал к лестнице. Сбился с ритма, получив плечо по касательной. Осталась глубокая царапина. Я отстрелялся в ответ и нырнул к лестнице, прикрываясь какими-то ящиками. Проехал по полу до первой ступеньки, перегруппировался и прыгнул на Фоггера Бастиона, поднимавшегося по ступенькам. Удачный упор, ускорение, и я сам, как таран, ударил дроида в плечо, отбросив того к стене. Рухнул вместе с ним и начал бить локтем, усиленным когтем, в треугольную макушку. Смял ее, расколол визор, но пробить так и не смог. От неуклюжего удара кулаком, пробившего в стене дыру с футбольный мяч, мне удалось увернуться. Я воткнул ствол айсберга в стальную подмышку, зажимая спусковой крючок. Ни штурмовой винтовке, ни Фоггеру это не понравилось. Сломались оба. Я поднялся, достал запасной айсберг и осторожно пошел вниз. В холле продолжали стрелять. Сквозь шум выстрелов доносились выкрики Фоггеров и отборный мат Гана. «А если так, собака туманная? Что, не нравится? То-то же!» Скрежет и грохот. «А, твою мать! Мы так не договаривались! Откуда вы вылезли? Алекс, будь начеку! Здание похоже нашпиговано этой нечистью! Тут еще подвалили!» Не встретив преграды, я быстро спустился по ступенькам и оказался в длинном зале, заваленном ящиками и сломанными стеллажами. Основное освещение отрубилось, но разворованный склад подсвечивался красным аварийным сумраком, в котором виднелся черный силуэт с оружием в руках. Я кинулся на пол за секунду до того, как раздалась первая очередь. Откатился к стене и, выломав тонкую фанерную перегородку, вкатился в маленькую комнату, видимо, когда-то служившую подсобкой для техники. Блоки питания, разобранные компьютерные станции, микросхемы, стальные контейнеры с какими-то запчастями. Почти сразу я услышал топот на складе, гавкающее ворчание, и у меня под ногами что-то звонко бряцнуло об пол. «Пирамидка! Один в один, как были у меня! Осколочная с задержкой!» Подхватывать и кидать обратно времени уже не было. Я активировал ультразвуковой луч, сметая пирамидку с пола, а сам рванул в противоположную стену, рассчитывая, что там тоже фанерная перегородка. Бум, а точнее бом, гулкий удар в бетонную стену. Острая боль в шее. Шлем Дженерик это выдержал, а вот кресло как-то слишком своеобразно попыталось скомпенсировать ударную волну. За оглушающим бом в ушах я даже не расслышал, как взорвалась пирамидка. Зато как только система перестала двоить картинку, увидел, фанерной части стены больше не существует, а микросхемы и пластик разлетелись повсюду и спеклись вонючими черными кучками. На мне, удачно меня прикрыв от осколков, распластался стальной шкафчик. Силуэт Фоггера колыхался чуть дальше среди коробок, подсвеченный ярким свечением. Значит, тоже зацепило, и мой противник сейчас лечится скайкрафтом. Прямо как в анекдоте про лося, что все пьет и пьет, а ему все хуже и хуже. Я помог Фоггеру подлечиться. Пробил очередью грудь, а потом и добавил тройкой в область визора. Выбрался из завала, на ходу подобрав неиспользованное лекарство, и впитал его. Сработало. Хоть опыта побежденные Ориджи Дженерику не давали, но Скайкрафт, покоцанная броня, впитала жадно, как губка воду. Еще и заряд энергии подскочил. Пронесся через склад и выскочил в коридор с закрытыми дверями по обе стороны. Увидел в конце развилку и подсвеченный аварийным светом указатель к кабинету руководства. Уже собирался рвануть, как заметил тонкую струйку белого тумана, тянущуюся из-под первой двери. Сделал еще шаг, а потом отскочил назад. Дверь вылетела в коридор, грохнувшись о противоположную стену. Туман плотными клубами вывалился следом, растекаясь по коридору. Его щупальца достигали потолка, а вместе с ним появился и Фоггер. Снова новый подкласс. Этот похож на самурая, только без шлема и с броней попроще. И другого цвета, вместо глубокого, словно впитывающего в себя свет, черного, темно-синий с белым налетом, будто его изморозью покрыло. Едва различимый в тумане Фоггер сделал странный пас руками, и закручивающаяся перед ним воронка тумана схлопнулась, а в руках появился длинный клинок. Почти катана, но толстая и с неровными краями, будто бы изо льда. Голубое свечение показалось мне росчерком молнии. Фоггер атаковал. Я еще раз отскочил и выстрелил. Не попал. Пули в тумане резко потеряли скорость и просто попадали на пол от новых росчерков замелькавшего меча. А потом Фоггер прыгнул, почти телепортировавшись ко мне. То прячась, то проявляясь сквозь туман, он ударил сверху вниз, пытаясь разрубить меня пополам. Я только и успел, что принять удар на подставленный поперек айсберг. Даркрон затрещал, но выдержал, а вот я — не очень. Удар ледяного меча оказался такой силы, что Дженерик просел, заскользил по полу и меня отбросило назад. Капсула тут же взялась за оператора, нивелируя боль в левой руке. Фоггер медленно, словно боясь выйти из туманного облака, наступал. Он пытался достать меня клинком или сгустками тумана, которые ощущались прилетающими в броню ледяными глыбами. От каких-то атак мне удалось увернуться, а какие-то оставляли на броне моментально замерзающие паутинки. В этих местах я чувствовал явную нехватку энергии, как будто меня постепенно замораживали. Скорость Дженерика упала ниже обычного. Система начала сходить с ума, предупреждая меня о потерях энергии и повреждении брони. «Так, подождите. Это я уже проходил, и больше пока не тянет. Только вошел во вкус новой жизни». Мне пришлось вернуться на склад. Я уже точно знал, где фанера, а где бетон, поэтому без опаски нырнул сквозь стену в подсобку. Но вынырнул я уже в соседнем помещении. На ускорении даже смог оказаться за спиной Фоггера. Ударил ультразвуковым лучом, который не причинил ему никакого вреда, а всего лишь развеял туман, проложив что-то типа дорожки. Ни медля, ни секунды я сразу же метнул в эту брешь свой тесак-топорик. Попал оборачивающемуся Фоггеру в плечо, вынудив того опустить раненую руку, и прыгнул сам. На подлете попал в стягивающийся туман, который вызвал неприятное ощущение во всем теле, будто от химического ожога. Но это не важно. Я дотянулся-таки до Фоггера. Вцепился в руку, не давая возможности перехватить клинок, и начал бить когтем в голову. Три удара успел сделать до того, как системы Дженерика ушли в энергосберегающий режим. 2 минуты в итоге лежал, хлопая визором, и ждал, пока туман рассеется. Только после этого смог вытащить коготь из пробитой головы и дотянуться до пауэрбанка. Пока подзаряжался, обыскал Фоггера. Нашел мастер-схему, предположил, что она может придать моему клинку такие же замораживающие свойства. А еще небольшую коробочку с логотипом Северкрафта, в которой лежали 5 кристаллов Скайкрафта, видимо, краденные из шахты. И нечто похожее на брелок дистанционного управления, исписанный символами. 5 рядов по 8 символов в каждом. Когда я очухался, то бегом бросился в коридор. Мельком заглянул в комнату, откуда вырвался туманный. Но в итоге задержался. Прихватил со стола еще одну партию фасованного Скайкрафта, а в шкафчике нашел замену айсбергу. Старую, добрую двухствольную неубивайку с пачкой патронов. На ее рукоятке была гравировка с дарственной надписью, причем от самого Самсона. Ну, считай, бонус выдали. Тут же зарядил и проверил ее в деле, потому что в дверном проеме возник еще один Фоггер. Обычный, без всяких заморочек в виде суперброни или туманной ауры. От дуплета он вылетел в коридор, как и дверь до этого.